Дадли пришел ближе к 4 часам, и только тогда вся семья получила долгожданные подарки, которые были убраны подальше от собачьих зубов и слюны. Мне были подарены очередные бокалы и бутылка виски, Петунья я купил часы с золотыми стрелками, Поттер получил книгу о нестандартных летательных аппаратах, чтобы не выносил мозг летающим мотоциклом. Но самый интересный подарок ждал Дадли. В гараже специально для него был сделан турник и груша. «Тут холодно», — заявил ребенок, после того, как я показал ему турник. «Ты мужчина?» «Мужчина. А значит, холод тебе нипочем. Настоящий дзюдоист будет тренироваться везде. Гантелями ему служат ведра с гвоздями, гири, литые диски от машины, а штангой – стремянка с деталями. Ты ведь собираешься стать чемпионом?» «И стану». Пацан гордо задрал голову. «Тренируйся в суровых условиях, тогда ты легко победишь всех этих спортзальных неженок». А как загнул. Подарок дал свои плоды. Дадли все свободное время проводил в импровизированном спортзале. Там же теперь обитали его друзья, Пирс и Малкольм. Мальчишки мутузили грушу, соревновались в подтягиваниях и отжиманиях, тягали литье от машины и собирали лево. К маю месяцу Дат из поросенка превратился в подтянутого пацана и выглядел лет на 11. Поттер пару раз заглядывал в гараж, пробовал бить грушу, повисел соплей на турнике, но интерес не проявился, и малец перестал интересоваться этой темой, с головой уйдя в авиамоделирование. Пацан, в отличие от сына, был тихим и скрытным, учился на неплохом уровне, жалоб практически не поступало, но и не делился происходящим в школе, как Дадли. Гарри, приходя с продленки, быстро расправлялся с делами в саду, мыл посуду, ел, делал уроки и уходил в чулан, где читал книжку про летательные аппараты. Часто где-нибудь под кустом или в ванной можно было обнаружить различный хлам, из которого мальчик пытался сконструировать планер или воздушного змея, но пока его умений на это не хватало, а помощи он не просил. В этом было, наверное, его главное отличие от Дадли. Дурсель-младший всегда громогласно заявлял о своих проблемах, будь то уроки, разборки или тренировки. Поттер же молчал до последнего. О том, что пацану ботинки малы, Петунья узнала совершенно случайно. Племянник перестал их носить и ходил в рваных кроссовках двоюродного брата. Одна из соседок, миссис Даунсон, обратила на это внимание, мол, у вас, видимо, проблемы финансового плана, раз ребенок ходит в рванье. Пришлось прочитать малому лекцию о том, что проблемы должны решать взрослые, а дети – убираться дома и хорошо учиться. Петунья была довольна племянником, фокусы практически сошли на нет, вечно цветущие комнатные растения не в счет, соседки считают ее святой, приютила сироту, человеком сделала, сын спортом занимается, муж – гад, который вечно на работе, а она все на себе тащит, никакой уборщицы и няни, сама успевает. Данные сплетни я услышал в местном супермаркете, куда заехал после работы, чтобы купить домой молоко и сливки. Пересказал все супруге, женщина была счастлива, ее репутация на высоте, несмотря на тирана мужа. Ну, не такой уж я и тиран. Вчера Дадли и Пирсу кто оплеуху отвесил? Я, бульдог злыдень. Вернон, заканчивай придуриваться, ты прекрасно все знаешь. Они отжимались неправильно. Ты сам-то можешь хоть раз подтянуться и отжаться? Спросила женщина, глядя на мое пузо. Ну, я могу таскать тяжести. Не думала, что перьевая ручка относится к тому же типу снарядов, что и штанга, хмыкнула жена. Ты забыла про коробки с бумагой и дипломат с документами. Так шутливо мы переговаривались довольно часто. Мой эмоциональный фон пришел в норму, супруга перестала видеться в облой, сын, поросенком, а племянник, из чади и мада. Жизнь потихоньку налаживалась. Даже с Петуньей после того инцидента с Марш мы стали спать под одним одеялом, переодеваться, не стесняясь друг друга, и заходить в ванную. Шпингалеты я вывинтил еще летом, после того, как Поттер закрылся и отказывался выходить. Глядишь, и до секса дойдет. Не все же время мне с ночными бабочками напряжение снимать. Примечание к части. Бичина. Глава 6. К маю месяцу обстановка на 9 этаже одного из небоскребов Лондон-Сити накалилась до предела. Постоянно полные мусорные корзины, грязные ковролины, пыль доконают кого угодно. Уборщица уволилась еще в феврале, а новую хозяин помещения нанимать не спешил. Предлагал самим найти работника и оплачивать из собственного кармана. Раз в день к нам заходила уборщица с другого этажа, навести порядок в туалетах. Местные кумушки за отдельную плату были согласны пропылесосить, Но на этом их энтузиазм заканчивался. На 9-м этаже находилось 6 офисов, и у всех была одна проблема – отсутствие постоянной единицы для уборки. На работе Граннингс это никак не сказывалось, но было неприятно. Надо сказать, что дела в фирме шли очень хорошо. Я запустил уже 4 цеха по сборке электроинструментов, заключил контракты на покупку-продажу, сотрудничал с такими монстрами, как Ford и Mercedes, выпуская наборы для машин с различными ключами, гайками, тросами и крокодилами. И все хорошо, кроме уборщицы. Найти самому – не проблема, дело в другом, в молчании. Это должен быть надежный человек, который сможет держать язык за зубами, и его не купят конкуренты. Проблема решилась сама, когда я приехал на работу вместе с сыном и племянником, пока Петунья отоваривалась в каком-то магазине. Если Дадли тут же, никого не стесняясь, завалился спать на диван в приемной, устал ребенок после тренировки, то Гарри, помыкавшись без дела, решил полить цветы, засохшие до состояния пора выбросить, затем в подсобке нашел тряпку и вытер пыль, потом выбросил мусор в большой пакет и отвез его на 1-й этаж к мусорным бакам. После достал моющий пылесос. Похоже, что если бы я его не остановил, то ребенок отправился бы мыть туалет. Рабочий порыв мальчонки был объясним. Петунья опять выговорила ему, что он дармоед и все в этом духе. Обычно ребенок после такой отповеди ходит 5 дней расстроенный и убирает в доме везде, где только можно. Сейчас пацан решил доказать, что он не нахлебник и свое содержание отрабатывает. Выключатель в голове щелкнул, и, приехав домой, я решился поговорить с Гарри. «Гарри, нам нужно серьезно поговорить». Я решил не тянуть резину и расставить все по местам сразу после ужина. «Я что-то сделал не так?» – испуганно проблеял малец. «Нет, черт, замордовали мы мальчишку, я о другом. Ты сегодня работал. Я больше не буду», – чуть ли плача говорил ребенок. «Поттер, я тебя не ругать собираюсь, а работу предложить. Хватит слезы лить». «Работу?» – не понял мальчик. «Да, работу. В офисе нет уборщика. Ты вполне подходишь, только не все так просто. А как? По закону тебе нельзя работать. Поэтому официально ты будешь умственно отсталым ребенком, который убирается по собственной воле. Я нормальный, не отрицаю. Оплата – 10 фунтов в час, уборка – 2 часа в день, кроме субботы и воскресенья. То есть ты получишь 400 фунтов. Этого вполне хватит, чтобы сделать ремонт в комнате, где Дадли хранит игрушки, и переселить тебя туда. Согласен, я протянул ребенку руку. Согласен, ответил Гарри, пожимая руку в ответ. А на мороженое хватит? Хватит. А деньги у меня останутся? Останутся? Черт, я и забыл, что карманные мы даем только Дадли. На том мы и порешили. После школы пацан не оставался на продленку, а садился вместе с Дадли на автобус и ехал в Лондон. Сын уходил на тренировку, Поттер в офис. Не думаю, что кто-то поверил в сказку про умственно отсталого племянника, но и жалоб не было. Ребенок честно убирал в 4 комнатах офиса. Что интересно, все цветы, которые стояли засохшие, а грунт в горшке больше походил на сахару, вдруг ожили и зазеленели. Нет, я понимаю, что ребенок их поливает, но как мертвые растения стали живыми, не особо понятно. Видимо, ненормальность проявлялась. Ну, не чудило и ладно. Но тем не менее пацан заработал на стройматериалы и в июле торжественно въехал в свою новую комнату. Обои, ковролин, кровать, стол и небольшой пенал шкаф он выбирал сам. Мебель была приобретена с рук за 100 фунтов, разве что матрас куплен новый. Сантехнику в виде раковины я нашел в подвале. Пришлось повозиться с трубами, да и вода у малого была только холодная, но это лучше чулана с тусклым освещением и отсутствием воды. Большую половину лета я, Гарри и нанятые строители потратили на утепление дома, мерзнуть, как и платить баснословные деньги за коммунальные услуги, не хотелось. Теперь у нас везде двойные окна, в спальнях на полу под ковролином уложена фанера, утеплен чердак и подвал, замазаны все щели и дыры, переделан камин. Теперь он отдает тепло не в трубу, а в комнату, закуплен уголь и дрова, куплен обычный твердотопливный котел. С виду вроде и ничего не ремонтировалось, а как оно по факту, узнаем зимой. Дни рождения мальчишек отпраздновали скромно, все деньги ушли на подготовку и соревнования под дзюдо. Это только с виду, приехал, подрался и уехал. По факту, оплата дополнительных занятий с тренером, взнос участника, дополнительная страховка, еда в дорогу. Короче говоря, праздники перенесли на 1 августа в Большой Королевский парк. Мальчишки катались на каруселях, лопали пирожные и кормили лебедей сутками. Вот и весь праздник. Дадли получил подарков на порядок больше, чем Гарри, но и племянника не обделили. Парню подарили воздушного змея, новый рюкзак и машину с пультом управления. Белобрысому прислала презент тетушка Мардж, друзья с секции, друзья со школы, ну и мама с папой. Тем не менее мальчишки были довольны. Неприятности пришли откуда не ждали. Я решил перевести парней в школу недалеко от моей работы. Да, она похуже будет, чем школа Литл Уингинга, но детям проще добираться. Дадли на дзюдо, а Гаррика мне в офис. Если со спортсменом проблем не возникло, то у Поттера документов не было от слова совсем. Директор школы, подруга Петуньи, она взяла пацана под честное слово. Это было неприятно, но не смертельно. Новые документы на ребенка обошлись мне в 2000 фунтов. Матерью числилась некая Марджери Дурсль, а напротив граф и отец красовался прочерк. Теперь у меня официально, на законных основаниях проживает Генри Дурсль, мой родной племянник. Сестрица даже не глянула в документы, которые подписывала, и понятия не имела, что обзавелась сыном. Зачем мне это? Сам не знаю, но и бросать пацана, как кутенка, прим, афт, кутенок, щенок, в воду, не хочется. Не срастется у него с ненормальными, так в обычном мире пристрою. В сентябре мальчишки пошли в новую школу, но в разные классы. Здесь это распространенная практика, когда родственников, в том числе и близнецов, разводят в разные стороны, чтобы у каждого была своя жизнь и интересы. После занятий пацаны приходили ко мне, у них было 2 часа, чтобы сделать уроки. Потом Дадли уходил на тренировку, а Гарри приступал к работе. Сначала я пытался подстроиться под расписание Дадли, чтобы отвозить его домой, но потом плюнул на это дело и парень сам, на автобусе добирался до дома. Надо сказать, что для своих 10 лет он стал очень самостоятельным, сам просыпался, сам завтракал, сам собирался, сам ездил на занятия, делал уроки, ходил на тренировки и т.д. Ребенок мечтал получить олимпийское золото. Меня удивляло такое упорство, несвойственное 10-летнему ребенку. Весь день у него был расписан: школа, уроки, тренировки. Парень с маниакальным упорством шел к цели. Количество золотых и серебряных медалей, которые пацан заработал к началу июля 91 года, приближалось к 100. Количество денег, которые тянул спортсмен из семьи, давно перевалило за отметку в 100 тысяч фунтов в год. Гарри не отставал от родственника. Самостоятельным он был давно, а что касается увлечений, парень упорно мастерил планеры, самолеты и прочие летательные аппараты в свободное время, то есть ночью. Тихого мальчишку заприметил весь этаж, и когда ко мне подошел директор фирмы из соседнего офиса с просьбой дать пацана для уборки, я не был удивлен. Поттер согласился убирать еще несколько помещений за соответствующую плату, потом туда добавились обязанности курьера, а к Рождеству племянник пахал как пчелка, убирая весь этаж и разнося почту. Его детский счет, который я открыл в банке, давно перевалил за 10 тысяч фунтов. Домой мы возвращались ближе к полуночи или не возвращались, ночуя в офисе. Поттер спокойно воспринимал этот факт, отказываясь ехать без меня. Чаще всего пацан спал на диване в приемной, а я на таком же диване, но в кабинете. Работа в фирме требовала постоянного присмотра, ответов на звонки в 5 утра и готовности в любой момент сорваться на очередную встречу. Денег у меня было неприлично много, только тратить некогда. Впрочем, с этим успешно справлялась Петунья, покупая себе любимый золото-бриллианты и возя сына по соревнованиям. Наши отношения с ней потеплели, даже до секса раз в неделю доходило. Думать о жене я стал чаще, перестал пользоваться услугами ночных жриц, подарки дарю просто так. Черт, похоже, я начинаю влюбляться или что-то в этом роде. Примечание к части. Бичина. Глава 7. Вечер, а точнее, ночь с 30 на 31 июля была обычная. Я сводил воедино цифры и таблицы. Гарри улегся спать на диване в приемной. Ехать домой сегодня смысла не было. Дадли с Петуньей укатили на чемпионат в Японию. Вернуться в начале августа. Жрать нечего. Проще купить. А что до празднования 11-летия у детей, Дад в Японии погуляет. Тем более Пирс и Малкольм там. Гарри попросил в подарок деньги и обойтись без празднования. Ну, презент я ему приготовил, новые очки-велосипеды с фотохромными стеклами и антибликовым покрытием. Дорого, зараза, но для мальца не жалко. Парень показал, что умеет быть благодарным, подмечал мелкие детали, подслушивал разговоры, Пару раз втихаря вскрывал чужую почту. Это помогло мне не погореть в некоторых делах, что сэкономило значительную часть денег и нервов. План разбудить мелкого и подарить подарок сразу, как пробьет полночь, провалился. Ровно в 00:00 дверь распахнулась, и на пороге появился великан. Это не шутка, здоровяк был выше Мусерского. Примавт. Российский волейболист ростом 2,18 м, на две головы точно, а в плечах, три таких спортсмена. Чего-то подобного мы и ожидали. На днях ребенку пришло письмо из школы Хогвартс. Хорошо, что Петунья с Дадли уже уехали к горе Фудзиима. Пришлось просветить пацана, кто он такой, отвезти на чердак и показать сундук с барахлом его почившей маман. Гарри был в шоке, затем он разнес половину крыши, профлист погнулся и потрескался, а потом пришло время серьезного разговора. «Почему вы не сказали?» – орал Поттер. «А ты бы поверил?» «Ну нет, наверное. Потому и не сказал. А это магия школы родителей. Давай я тебе просто расскажу, как все было и свои выводы. Хорошо? Давайте. Тебя подбросили ночью под дверь с письмом, что твои родители убиты, а мы единственные родственники. Рассказывать пришлось долго. И про магию, и про его выкрутасы, и с болгарским сервизом сравнивать. Вы думаете, что все не просто так? Дальше будет еще веселее, уверен. 10 лет о тебе не вспоминали, а тут письмо. Твоя тетя говорила, что к маглорожденным приходит преподаватель, но твои родители маги, и тебе отправили сову. Видимо, о том, что ты живешь с обычными людьми, как-то подзабылось. И что мне делать, не знаю. Ну, дядя Вернон, я бы на твоем месте строил из себя идиота. Зачем? С придурков спрос меньше. Разбил окно отличник, так сразу родителей к директору, ущерб возмещать. А если хулиган, то скажут дурак он, что с него взять. Знаешь, малец, когда я служил в армии, у нас говорили, что самое главное, это быть поближе к кухне. Там тепло и пожрать дадут. Дядя, мне все равно непонятно. Да что тут не ясно. Радуйся, что тебя от тетки с дядькой заберут в волшебную школу, она прекрасна. А на самом деле, Гарри, я не думаю, что в мире волшебства все просто. По рассказам твоей тетки, там сильна кастовая система, как в Индии. Брахманы не роднятся с воинами, а крестьяне с неприкасаемыми, мрачно сказал ребенок. Верно, в любом обществе, чтобы выжить, нужно уметь притворяться. Прими правила того мира, чтобы выжить. Документы обычные я тебе сделал. Что смотришь? Твоя мать, Маджери Дурсль, отец, подлец, неизвестен. Как вы думаете, за мной придут? Мальчик перевел разговор в интересующую его тему. Уверен, где-то же эту лабуду купить нужно. С Поттером мы говорили еще долго. Вновь обсудили его появление на Тисовой, работу, отсутствие документов, письмо из Хогвартса и решили, что мальчик будет помалкивать и слушать, а потом сравнить с той информацией, что нашлась в сундуке. Но вернемся к нашим баранам, то есть Мусерскому в кубе. Незваный гость, ничуть не смутившись нашего шокированного вида, громко пробасил: «О, здрасте, а я тут, это, за Гарри приехал». «Ночью?» — скептически спросил я. «До утра нельзя было подождать?» «Ну так, это, день рождения же», — промямлил здоровяк. «Вы, собственно говоря, кто и зачем пришли?» «Ах, точно, забыл». Косматый хлопнул себя по лбу. «Рубиус Хагрид, хранитель ключей школы Хогвартс». «Так это правда?» Гарри подскочил на диване и, не стесняясь, стал разглядывать гостя. «Конечно, правда. Ты волшебник, Гарри, как и твои родители. Ты так похож на них, весь в папку, а глаза материны. Хогвартс. Я иду в Хогвартс». Тем временем мальчишка прыгал на диване, словно это был батут. «Извините, что прерываю вашу идиллию, но на какие деньги он все это купит?» Этот вопрос волновал меня больше всего. «И сколько стоит обучение? Разве могли Лили и Джеймс Поттер оставить своего единственного сына без наследства?» — пафосно заявил здоровяк. «Меня мало интересует, что там Поттер оставили. Я задал конкретный вопрос, на какие деньги он будет учиться. Ну, так, это родители, когда он родился, все оплатили, и деньги в Гринготтсе еще есть. Вы так и не сказали, почему нельзя было подождать до утра?» «Так Дамблдор, который директор», — встрял Гарри. «Точно, директор». Хагрид хлопнул себя по лбу, достал из недр своей страшной то ли шубы, то ли куртки живую сову, пергамент и огрызок карандаша, что-то накорябал, всучил это птице в клюв и вышвырнул в приоткрытое окно. «Жаль, что Гринпис не видит этого издевательства над животным», — проворчал Гарри. «Птиц пацан любил, скворечники делал, кормушки. Дык, это же сова, она письма носит. А зачем ее выпихивать сейчас? Дождь на улице. Так она не простая, а волшебная. Все-все, перебил я. Мы вас поняли, но непонятно, что вы здесь делаете. Ах, да, вот, здоровяк вытащил из-за пазухи торт, на котором было написано «С днем рождения, Гарри», «Держи, сам пек», «Спасибо», сказал ребенок. «Ну так собирайся, за покупками пойдем». «Ночью», скептически сказал я. «Не, переночуем и пойдем. Вы собрались ночевать здесь? Ну так это, мистер не то чтобы я не запомнил, как его зовут, но решил лишний раз продемонстрировать, что ему здесь не рады. Я Хагрид, просто Хагрид. Мистер Хагрид, мы не дома, а на моей работе. Через 5 часов здесь появятся другие люди и объяснить ваше пребывание в здании, в которое можно попасть только по пропускам, будет весьма затруднительно. Ну, про пропуск я немного приврал. Ну, так это, Дамблдор, Хагрид, встрял мальчишка, давай мы утром встретимся, и ты меня отведешь, я все равно никуда не денусь. А, ну так, давай, возле дырявого котла, 10:50, ты знаешь, где это? Знаю, отозвался пацан, там еще магазин дисков рядом и коротышка в цилиндре туда заходил. Коротышка, переспросил здоровяк, это, наверное, Дедалус Дингл, а ты смышленый, раз заметил, мы договорились, оборвал я Хагрида. А, да, утром возле котла, довольно отозвался детина, еще раз поздравляю, Гарри, ты ешь торт, вкусный, спасибо, Хагрид. Хранитель ключей что-то пробубнил в ответ, вышел из офиса и исчез. А как, магия, я иду в Хогвартс, Хогвартс, Хогвартс. Ребенок продолжил прыгать на диване. Гарри, а, отозвался племянник, перестав прыгать. Помнишь, вы в школе читали про русалочку? Ага, весело ответил ребенок. Чем все закончилось? Она не убила принца и умерла. А в мультике? Там все хорошо было. А про Пиноккио помнишь, что было в книге? Он плохо себя вел, сжег ноги и его повесили. А в мультике? Он стал мальчиком, да пацаненка начала доходить, что я пытаюсь до него донести. А спящую красавицу помнишь? Помню, хорошее настроение племянника улетучилось и передо мной сидел мрачный и злой Гарри Поттер. Умеете вы настроение испортить? А что ты растекся лужицей? Хогвартс, Хогвартс, заладил, как попугай. Что, в сказку решил пойти, забыл, что бывает на самом деле в них. Все сказки переделаны во имя добра и света. Я понял, дядя Вернон, никому не доверять, рот не открывать и перепроверить источники, хмуро отозвался ребенок, не злись. Лучше сейчас разочароваться и спуститься на грешную землю, пока еще не высоко взлетел, а то потом больнее будет. Помнишь китайцев, которые хотели заключить контракт? Помнишь, как они улыбались и говорили, что мы заработаем миллионы, и что получилось? Убыток в 300 тысяч фунтов, вздохнул Гарри. Дядя, я все понял, надеюсь, ответил я. Давай поужинаем, заодно расскажешь, как до вашего дырявого зонтика добраться. Дырявый котел, засмеявшись, поправил меня ребенок. Да хоть сапог, и, кстати, с днем рождения, я достал из ящика стола новенькие очки в футляре. Ух ты, как у Леннона. Восхитился мальчишка. Спасибо. Ребенок тут же нацепил новые очки, сложив старые, полукруглые в футляр. И впрямь, лидер ливерпульской четверки, только волосы подлиннее нужно. Главное, чтобы он не забыл наши разговоры и мои предостережения. Очень надеюсь, что сомнения в нем зародились. Слишком все гладко. Гарри, ты волшебник. Пойдем в сказочную страну розовых пони, где все какают бабочками и писают радугой. Ну не бывает так, не бывает. Полночи мы просидели над списком, обсуждая, что еще нужно купить. Мантии уже на трусы не наденешь, а тетрадки и чернильницы в котле носить тоже не очень хорошо. Также племянник согласился, что волшебники в туалет ходят как обычные люди и такая вещь, как туалетная бумага, лишней не будет, а еще мыло, стиральный порошок, обычное ведро и еще много-много других бытовых мелочей. Список получился довольно внушительным, и пацан прикидывал, а хватит ли денег на его счете, чтобы все это купить. По сути, Гарри свой заработок не тратил, покупая только одежду, потому что красивая синтетика и полусинтетика развалилась на нем через неделю. Натуральные ткани стоили дорого, но это было лучше, чем каждые выходные покупать новые вещи. Петунья была категорична, либо пацан сам оплачивает дорогущую органику, либо носит одежду Дадли. Поттер выбрал первое и началась моя головная боль. Переплачивать мальчишка не хотел, приходилось возить его к старьевщикам или на барахолке. Самое смешное, что он находил нужное. Единственное, что покупали мы, школьная форма. Утро встретило нас хорошей погодой и пробками. Выехав с парковки в половине девятого, мы прибыли к месту назначения на 5 минут позже запланированного. Передав пацана с рук на руки здоровенному детине Хагриду, я направился домой, принять душ и переодеться, потом снова на работу, договоры, контракты, документы цеха. Из рутины меня вырвал звонок племянника. «Дядя Вернон, заберите меня, пожалуйста», чуть не плача в трубку, сказал племянник. «А самому не судьба, автобусы отменили или на такси не можешь доехать, меня не хотят везти», в трубке послышались всхлипы. Как бы он ни храбрился, любая нестандартная ситуация выбивает его из колеи. «Ладно, не реви, где ты?» Мальчишка описал место своих злоключений, и уже через 40 минут я грузил в багажник огромный сундук, клетку с птицей и пару бумажных пакетов. Свои приключения ребенок рассказал, пока мы ехали домой. Хранитель ключей завел его в грязный паб, потом в банк, затем были покупки и, как вишенка на торте, сова в подарок. А затем великан вывел ребенка в обычный мир, вручил билет на поезд и исчез, оставив мальца одного посреди улицы. Вести мальчишку с огромным сундуком, живой совой и кучей пакетов отказались все таксисты и автобусники. Хорошо, что у ребенка в кармане была мелочь и он смог дозвониться до меня, иначе идти пришлось бы пешком. Гарри купил очень многое из того списка, что мы составили: одежда, обувь, шампуни, мыло, сумка. Волшебных денег, что мальчик взял в банке, хватило на все, еще и осталось. Одного парень не предусмотрел. «Сова, ты вообще знаешь, как за ней ухаживать?» — спросил я. «Ну, я читал, что они едят мышей», — читал он. «Ты знаешь, что им клюв и когти стачивать нужно? Купать, прививки делать? Это же волшебная сова», — возразил племянник. «Она носит почту». «Это животное», — ответил я. «Понимаешь, она живая, а не игрушка. За любой живностью нужно следить. Вспомни тетушку Мардж, сколько она тратит на своих собак. Прививки, шампуни, корм. Ты взял ответственность за живое существо. Теперь думай, что ты будешь делать, как кормить, поить, выгуливать, прививать, когда сам на работе. Я возить тебя домой не смогу. И что делать?» — чуть не плача спросил ребенок. «Доедем до дома и подумаем. С тетей будешь сам объясняться». «Ясно, да». Решение, что делать с совой, пришло мне в голову почти сразу, но сделать внушение было необходимо. Иначе мальчишка просто забьет на птичку и смотреть за ней придется мне и Петунье. Помните фильм «Бетховен» про собаку? Кто, в итоге, смотрел за Сенбернаром? Кто дерьмо от ковра оттирал? Кто обои и двери менял? Кто к ветеринару возил? Дети? Нет, отпрыски только играли, а вся тяжесть ответственности за собаку легла на плечи родителей. Повторения истории мне не хотелось, но Гарри оказался сообразительным и предложил огородить место для птицы на чердаке. С утра пришлось ехать в магазин, покупать сетку, доски, опилки, кормушку и много чего еще для новой игрушки. «Слушай внимательно, чайка», — обратился я к животному. «Это сова», — рассмеялся племянник. «Да хоть коршун. По глазам вижу, что ты все понимаешь, значит, запоминай. В доме мышей, птиц и прочую живность не жрать, вылетать на охоту ночью, днем сидеть тут. Ты, дама красивая, внимание привлечешь, поймают и запрут в клетку. Все ясно?» «Ух», — ответила сова и тут же шаркнула клювом по стенке домика. «А это зачем?» — спросил ребенок. «Клюв стачивает», — ответил я, подбрасывая специального корма. «Все, работа в живом уголке закончена. Открой отдушину и поехали в офис». Мальчик послушно приоткрыл небольшое окошко, вздохнул и умчался собираться. Насчет совы я не волновался, в зоомагазине было куплено желтое кольцо на лапку, так что даже если поймают, то увидит, что птица учетная, не заблудилась, и отпустит. Но показать, кто в доме хозяин, было нужно, несмотря на то, что колечко я еще 2 часа назад надел. Птица оказалась ручной и умной, не шумела, давалась в руки и спокойно окольцевалась. Думаю, что с ней проблем не будет. Приехавшая Петунья в восторге от птицы не была, в отличие от Дадли, который обрадовался живности и с большим удовольствием играл, убирал и купал птицу в свободное от тренировок время. Сын привез из Японии 3 медали, кучу впечатлений и желание пойти в спортшколу, куда брали с 13 лет. Дад стал много тренироваться, забывая отдохнуть и поесть. В каком-то смысле сова стала тормозом в его ритме жизни, заставляя остановиться и передохнуть. Наверное, поэтому Петунья не сказала свое фи на присутствие животного в доме, зато высказалась по поводу купленных племянником вещей и решительно направилась с ребенком в магазин, докупать недостающие. Как итог, 6 пакетов и 2000 фунтов. Удивительно, как нахлебником не обозвала и унитаз драить не отправила. 1 сентября супруга заставила ребенка сразу надеть школьную форму, еще раз перепроверила сундук, рюкзак, клетку с птицей, поцеловала Гарри в лоб, смахнула слезу и отправила нас на вокзал. «Ну что, мелкий, тебе пора», — сказал я, глядя на вход в вокзал. «Дядя Вернон», — ответил малец, — «я не знаю, куда идти, то есть, тут написано, что платформа 9 и, где это, между 9 и 10, просто встань и понаблюдай, в крайнем случае, позвонишь мне в офис, я приеду и заберу тебя, как доберешься, отправь чайку с запиской, буклю», — обиделся ребенок, «коршуна, сову, иди уже». Мальчик водрузил сундук с клеткой на тележку и отправился на перрон. Оставлять ребенка без присмотра было бы недальновидно, так что я пошел следом. Поттер довольно долго крутился между 9 и 10 платформой, потом что-то углядел и въехал с разбегу в кирпичную стену. Большого бум не случилось, тележка плавно вошла в кирпичную кладку, а следом скрылся племянник. Ну все, миссию по доставке ребенка в школу могу считать выполненной. Почти в полночь я получил подтверждение, что ребенок добрался и находится в школе. С отъездом Гарри возникла проблема, уборщика помещения я так и не нашел. Пришлось договариваться со всем этажом и нанимать клининговую службу за 1000 фунтов в месяц. Невыгодно, зато чисто. Правда, цветы все повяли, пришлось выбросить. Петунья с отъездом Гарри делала вид, что все хорошо и она рада избавиться от обузы, но я-то видел, что ей тяжело. Говорить об этом она отказывалась. Пришлось к заговору привлечь Дадли и вдвоем мы уговорили ее съездить всей семьей на отдых в кемпинг. Целая неделя на природе пошла на пользу, прогулки верхом, рыбалка, сбор ягод и грибов, а также секс в палатке, когда рядом храпит сын, оставили множество воспоминаний. Петунья пришла в норму и даже согласилась со мной, что ей нужно на работу. Женщина, недолго думая, устроилась в ту клининговую компанию, которая у нас убирала и на совершенно законных основаниях выгоняла сотрудников из офиса, чтобы пропылесосить, а затем перешла в отдел ландшафтного дизайна в этой же фирме. Все-таки права была Алена Апина, стерпится слюбится. Так и получилось. Сначала терпел, потом полюбил. Не скажу, что это была прям страсть и пожар, просто тихое, спокойное счастье. Примечание к части. Бичина. Глава 8. Учебный год пролетел незаметно. 23 июня у Дадли закончились все уроки, и он был переведен в следующий класс. Парень вырос и в длину, и в ширину. Занятия спортом очень хорошо сказались на его физических возможностях: подтянуться на турнике, отжаться, пробежать марафон, в морду дать и многое другое. Правда, умственные способности отставали от физического развития. Все чаще и чаще он напоминал мне боксера из анекдота «А еще я туда ем». Несмотря на протесты сына, он был записан в кружок политических дебатов и на курсы риторики для школьников. Как ни странно, но Петунья меня поддержала, заявив, что спортсмен должен быть всесторонне развит, иначе получится обратная сторона Поттера, умного задохлика. Гарри прислал свою чайку, что приезжает 1 июля, и просил встретить. Племянник из школы ничего не писал, почтальон прилетел только перед Рождеством с небольшим списком необходимого и припиской, что все хорошо, а теперь этот засранец просит его забрать. Но гнев улетучился, когда ребенок, волоча чемодан, подошел к машине, худющий, щеки впали, волосы острижены неровно, глаза в пол. Вроде как мальчишка в школе был, а не в застенках гестапо. Что-либо рассказывать он отказался, сославшись на головную боль, и после приезда на Тисовую завалился спать. Дадли был рад вновь потискать сову, которая, кстати, отвечала ему взаимностью. Ребенок сказал, что она часто прилетала к нему в течение года. Видимо, из племянника не очень хороший хозяин. Гарри проснулся только на следующий день, ближе к обеду. Как рассказал Дад, брат разобрал чемодан, убрал у птицы и закрылся в комнате. Вечером, когда мы ужинали все вместе, я попросил ребенка убрать всю волшебную лабуду в чулан. «Зачем?» – удивился Поттер. «Дом убирает горничная 2 раза в неделю. Я не хочу вопросов о том, что за чертовщина творится у тебя в комнате». «Хорошо. А можно я буду доставать учебники? Мне домашние задания задали». «Гы-гы-гы», – заржал Дадли. «Ты так плохо учишься, что получил домашку на лето». «Сын», – одернул я его. Сколько раз повторять, не знаешь всей ситуации, лучше промолчи. Но папа, домашку на лето задают только неудачникам. Школы везде разные. Учись ты там, где учился я, то тоже бы решал задачки летом. Кстати, что у тебя там с дебатами? О, там классно. Мы готовимся к турниру. Там знаешь сколько тем. Дадли с восторгом стал рассказывать о своих новых увлечениях. Все-таки в воспитании сына направление я выбрал верное. А вот насчет племянника не уверен. Пацан поймал паузу в рассказе брата и тут же задал вопрос. А когда я смогу выйти на работу? Зачем? У тебя вроде как сейф с деньгами есть. Мне нельзя? Можно, но я не понимаю. Зачем? Ну, мне на эти деньги потом еще жить. Да и в школе еще 6 лет учиться. Я тебя понял, но должность уборщика уже занята. То есть работать не получится, утвердительно сказал ребенок, со злостью воткнув вилку в картофель. Уборщиком? Нет. Можешь пойти курьером. Будешь разбирать входящую почту, подшивать архив, за пиццей бегать. Оплата около 1000 в месяц, но работа тяжелая и ответственная. Я справлюсь, сказал пацан. Должность, на которую претендует Гарри, предназначена для стажера, но так как никто не горит желанием быть мальчиком на побегушках, место пустовало. Я не соврал насчет тяжело. Пацан был на ногах с самого утра и до позднего вечера. Мои попытки умерить его пыл ни к чему не привели, а сделали только хуже. Ребенок загружал себя по полной программе и к вечеру валился с ног в прямом смысле этого слова, а в выходные вместо того, чтобы отоспаться, он чистил мыло и убирал. Да и спал мальчишка очень плохо, ворочался, вскрикивал, вскакивал с кровати. Черт, чую, что это как-то связано со школой, но парень упорно молчал. Это жутко выводило из себя. Тот же Дадли был как открытая книга, все эмоции, переживания, действия сразу видны. Поругался с девочкой, громил все вокруг, проиграл турнир, злился и орал, хомяк сдох, рыдал на весь дом. Гарри был полной противоположностью, молчал как партизан на допросе. Все у него хорошо, он в порядке, ему некогда, работы много. Злило и бесило неимоверно. Все разрешилось в конце июля, за сутки до дня рождения Дадли, когда одной лунной ночью в гости к нам на 9-й этаж заглянула Эльф Добби. Это было лопоухое худое существо, которая билась головой о все доступные поверхности. Коротышка показал письма от друзей, которые перехватывал, потом рассказал об опасности в школе и потребовал обещания от Поттера, чтобы тот не ехал в Хогвартс, иначе он вынужден будет принять меры. То, что в кабинете еще и я присутствовал, эльфа не смущало. «Успокойся, ушастый, не поедет он на поезде в школу, мистер дядя, сэр, правда?» «Да, не поедет, все, проваливай, парню работать нужно». «Спасибо, сэр. Теперь сэр Гарри Поттер будет в безопасности». Пропищал ушастик и с громким хлопком исчез. «Вы сказали, что я не поеду», — заорал племянник. «На поезде не поедешь. Я поеду в школу. Вы не имеете права. Поттер, ты дурак, что? Нет, скорее идиот. Я. Почему?» Ничего не понял ребенок. «Обещать не значит сделать. Слова ничего не стоят. Но мы же обещали. А Гитлер говорил, что не будет вторгаться в Чехословакию. Добро пожаловать в реальный мир. Черт, как же бесит растолковывать простые истины. Но дядя, так же нельзя. Кто сказал? Знаешь, Гарри, если бы политики выполняли все то, что пообещали, мы бы жили в раю, но, я развел руками, рая на земле так и нет. Запомни обещания, если они не написаны на бумаге с печатями и подписями, ничего не стоят. Но даже контракт можно обойти. Вы сказали, что я не поеду на поезде, но можно ведь и по-другому добраться. Наконец-то дошло, сообразил. Хотя я бы тебя в школу с большим удовольствием не пустил. Почему? Потому что в Хогвартс уезжал нормальный ребенок, которому не снятся кошмары и который не выглядит как узник тюрьмы. Нормально я выгляжу. Ты себя в зеркале видел. Себя не жалко, хоть тетю пожалей, она переживает за тебя. Уехал в школу. Ни писем, ни звонков, ничего. А приехал из нее узник концлагеря. Что там происходит? Я уже был вне себя от злости. Пацан тут в благородство играет, а нервничать приходится нам. В этот момент Поттер побледнел, опустил голову и стал бубнить себе под нос. «Я, дядя, я», — бормотал Гарри, — «это человека убил». «Что? Человека убил?» — повторил ребенок и разревелся. «Интересные новости. Пришлось вставать со своего кресла и идти успокаивать племянника». Через 30 минут слез, соплей и невнятного бормотания мальчишка наконец-то рассказал про школу, Цербера, дракона, друзей, учителя и зеркало. «Ну что могу сказать, очень странно это. Почему мелкие детишки заметили то, чего не видели преподаватели? Как в школе оказался человек с темным лордом в голове? Директор дурак или прикидывается? Тролл ли Цербер в школе? Полный детей. Это пиздец полный. На мой взгляд, Дамблдор хотел поймать того учителя, но в дело влезли Тимур и его команда, поломав все планы. Не мог глава школы не знать, что творится у него под носом. Поттеру я озвучивать это не стал, а вот насчет учителя успокоил, тем, что если бы он его убил, то полицейские давно пришли бы по его душу. Скорее всего, профессор умер сам где-нибудь в застенках допросной комнаты, и Гарри тут ни при чем. А что до вылетевшего из тела духа, это проблема директора, вот пусть он ее и решает. Также пришлось прочитать лекцию о том, что проблемы взрослых должны решать взрослые, а не дети. Но чувство вины у ребенка еще осталось, и я, плюнув на все, решил, что нужно съездить всей семьей на отдых в лес. Пришлось срочно доделывать проекты и контракты и напрягать замов, но результат того стоил. 2 недели в палаточном городке в лесу. Дети восприняли поездку с восторгом. Дадли называл мелкого дохляком, Гарри обзывал брата толстым, но несмотря на это, мальчишки ездили на лошадях, ловили рыбу, жарили зефир, рассказывали страшилки в палатке, таскали воду в ведрах и многое другое. Было забавно наблюдать, как накачанный Дадли учил худенького Поттера вязать морские узлы, поднимать импровизированные гантели, делать кувырки и плавать в озере. Гарри показывал брату, как писать пером на пергаменте, искать полезные травы, прятаться под мантией невидимкой и лазать по деревьям. Он все-таки взял один волшебный предмет с собой, мантию отца. Интересная штука. Посоветовал носить с собой, мало ли кто его пристрелить захочет. Вся эта волшебная лабуда восторга у меня не вызвала. Невидимость не значит неуязвимость. Пуля дура, ей плевать, видим ты или нет. Жаль, что дети этого не особо понимают. Мальчишки неплохо сдружились за это время. Дад даже свой подарок на день рождения передарил Поттеру, когда узнал, что электричество в его школе не работает, а значит, лодка на пульте управления там бесполезна, мол, пусть хоть здесь в нормальные игрушки поиграет. Гарри же в свою очередь отдал брату свитер крупной вязки, который получил на Рождество от некой миссис Уизли. Учитывая экономность ребенка, это очень щедро с его стороны. Подарков на свой день рождения племянник практически не получил, только новый рюкзак от нас с Петуньей да та самая лодка от Дадли. А подарком от магического мира была тишина. За 2 недели волшебники себя никак не проявили, никто ребенка не искал, писем не писал, в гости не захаживал. Чайка летала по лесу, ловила грызунов, подворовывала сосиски и зефирки. Племянник не хотел ничего писать друзьям, после того как я сказал, что забрать у его коршуна почту никак не получится, птица клюется, выпускает когти и всячески показывает, что письмо не отдаст. Так что все эти заверения, что Добби перехватывал письма, вранье. Они сами написали 1-2 письма и успокоились на этом. Хотели бы пообщаться, приехали бы домой, адрес все знают. Заявились представители волшебного мира в виде Читы Уизли и их сына Рона в 20-х числах августа, чтобы забрать Гарри на остаток каникул к себе. А я что, мне не жалко, пусть едет. Только пацан отказался. Рыжие, поуговаривав его еще 5 минут, так ничего и не добились, лишь договорились, что встретятся на косой аллее для покупок к школе. А почему на самом деле ты не хочешь к ним ехать? Спросил я, когда старенький Фордик Англия уехал с Тисовой улицы. Потому что Рон врет. Вот как, и что же он наврал? Он говорил, что писал много писем, а на самом деле было только 2. Еще он сказал, что они с братьями прилетали за мной на этом Форде ночью, но мисс Фиг сказала, что никого не было. Обманщик. Ну, может, мисс Фиг соврала, может, насупился ребенок, но я все равно не хочу. Лучше денег заработаю. А Рон постоянно клянчит: купи, дай, закажи, одолжи. Ну так не давай. Скажи, что дядя деньги забирает и выдает строго на необходимое. Вот когда вырастешь, тогда и потратишь. Если что-то надо, напиши, я тебе чайкой отправлю. Это сова, ее зовут Букля. Чайка, сова. Ладно, орел. Дядя, смеясь, сказал ребенок, она полярная сова. Нет, она чайка, тупая, как дерево. Я ей сказал мышей в доме не жрать, все равно ест. Я ей скажу, чтобы в парке ела. Она умная, все понимает. Действительно, остаток каникул птичка лопала мышей и крыс на соседнем участке кошатницы Фиг. Ее питомцы были не против, устраивая драки за падающие части бедных грызунов. Гарри продолжал работать в фирме на должности курьера, только теперь не засиживался допоздна, да и спать стал гораздо спокойнее. За 2 дня до начала осени ребенок сходил в волшебный квартал за покупками, а потом вместе с Петунией и Дадли обчистил пару магазинов на предмет бытовой химии и теплых вещей, все-таки в интернат едет. 1 сентября я отвез ребенка на вокзал, и каково же было мое удивление, когда Гарри и его друг Ронни попали на платформу. В этот момент я в полной мере осознал, что лишний вес – это проблема. Пока я бежал из своего укрытия, мальчишки быстро затащили чемоданы в старенький фордик мистера Уизли и резво выехали со стоянки, а затем машина взмыла в небо. Черт, я их убью. Родители Рыжего, которые оказались на стоянке минут через 5, после эпичного отъезда детей, были со мной солидарны. Волшебники бросились в какое-то там министерство, а мне ничего не оставалось, как ждать их ответа. Проинформировать меня о том, что дети долетели нормально, видимо, забыли. Спасибо племяннику, написал пару строк домой. Приедет летом, прибью. Примечание к части. Бичина. Глава 9. С отъездом племянника в жизни мало что поменялось. Только в офисе возмущались, что теперь приходится почту искать самостоятельно. Дадли был расстроен, он любил сову Буклю. За все время пребывания птицы на Тисовой Гарри ни разу у нее не убирался, когти не смотрел, перья не чистил и многое другое. Все это делал Дад. Думаю, что попробую уговорить Поттера отдать Буклю брату, а он пусть заведет себе кого попроще, голубя или ворону. Правда, Петунья будет в ужасе. Она и так не в восторге от полярной совы, а тут предполагается, что птица будет жить дома на регулярной основе и убивать ее идеальный дизайн придомовой территории. Супруга продолжала трудиться на ниве ландшафтного дизайна, придумывая все новые и новые стили украшения садов. Даже в некоторых модных журналах напечатали ее идеи и кратенькое интервью с советами о том, как нужно заботиться о саде. С такими темпами у меня будет не супруга, а светская львица. Правда, когда дома был ребенок, она быстро превращалась в курицу на сетку. Только и слышно дадли-дадли-дадли, из-за сына она отложила работу с испанцами и повезла ребенка в Торонто на какие-то там крутые сборы. Если с Дагдерсом все было понятно, то с Гарри не очень. Парень регулярно, где-то раз в месяц, отчитывался, что все хорошо, волноваться не стоит и просил передать с собой мелкие вещицы типа шариковых ручек, плакатов футбольных команд, полотенца, джинсы. Печенкой чую, не договаривает засранец. Рождество мы по традиции провели дома. Дадли с горящими глазами рассказывал о своих успехах и тренировках, Петунья хвасталась журналами, в которых напечатали ее интервью, ну а я был доволен тем, что сумел заключить выгодную сделку с фирмами Bosch и Siemens. Праздник прошел тихо, даже наглая чайка, прилетевшая накануне с дохлым то ли сусликом, то ли бурундуком, не сумела испортить настроение. Птица принесла очередной список от Гарри: ботинки, носки, туалетная бумага, мыло, теплый свитер и так далее. Честно говоря, я не представлял, как сова дотащит такую большую коробку, но коршун легко оторвала посылку от земли и скрылась в декабрьской моросе. Снега в этом году в Лондоне и пригороде ждать не стоило. Снег выпал, правда, в мае месяце, оставив после себя грязь и слякоть. Вспомнилась переменчивая российская погода, когда некоторые шутили на тему подозрительно теплой погоды в марте и пуховика летом. Воспоминания о прошлой жизни посещали меня редко. Да и что там вспоминать? Гонки по карьерной лестнице, разборки, пьянки, скандалы с женой, нечего вспоминать. Сейчас я окончательно стал Вернаном Дурслем. Воспоминания Виктора Самохвалова постепенно стирались из моей памяти, становясь просто картинками из прошлого. В начале лета Дадли принес приглашение на учебу от нескольких престижных школ, включая Итон и Вестминстерскую школу. Интерес к ребенку был понятен: чемпион, папа при деньгах, претендент на место в олимпийской сборной, и так далее, и тому подобное. Было лестно, что такие учебные заведения предлагают Дадли место. Правда, есть ложка дегтя в этой бочке. Мы, простолюдины, и никакие деньги и победы войти в круг аристократов не помогут. Не сможет дворняга стать ротвейлером. К тому же отдавать сына на полный пансион я и Петунья были не намерены. Хватит того, что Гарри учится хер пойми где и хуй пойми как. Из кучи приглашений была выбрана школа в Суррее со спортивным уклоном и хорошим тренером-дзюдоистом, бывшим гражданином СССР. Это был не полный пансион, на выходные ребенка можно забирать домой, да и среди недели приехать и посмотреть, как дела у сына, не возбраняется. Такой вариант нас устраивал по всем параметрам. Цена, конечно, была высоковата для школы данного уровня, но доступность и открытость учебного заведения перекрывали ее недостатки. Дадли был счастлив, тренера он знает, там учатся его друзья, папа денег дал на поездку в Дюссельдорф на соревнования. Жизнь прекрасна, оценки только не очень, а так все хорошо, в отличие от того же Гарри, который приехал в первых числах июня, парень сильно похудел, вытянулся и осунулся. Да что у них в школе там происходит? На этот раз я не дал улизнуть от допроса и заставил мальчишку рассказать о событиях в школе. Результаты повергли в шок. Домовик Добби, говорящий паук, оцепеневшие дети, Василиск размером с поезд. Пиздец. Очень хотелось взять напалм и сжечь эту волшебную хуету к чертовой матери. Племянник не давал, мол, хорошая школа, здорово там и все такое. Пришлось растолковывать парню, где он не прав и почему директор школы, мразь конченая, вместе со всем персоналом. Блять, ну не верю я, что дедок, занимающий такие видные посты, проморгал большую змеюку, а Тимур и его команда нашли. Не знал он, не предполагал, старенький дедушка, не верю. Как у нас говорят, один раз, случайность, два, уже закономерность. В прошлом году тоже не знал, не предполагал, это все было озвучено племяннику, но парень обиделся, назвал параноиком и, хлопнув дверью, удалился на чердак убирать за своей чайкой. Дурак он малолетний, но, с другой стороны, пусть сам шишки набивает, мне в его мире делать нечего. Так что пришлось вернуться к заключению договоров и развитию фирмы. Летние каникулы детей проходили как всегда, Дадли в спортзале, Гарри на работе. И все было бы прекрасно, но к нам решила приехать моя сестрица Марш. И не вытуришь, лето на дворе. Не то чтобы это было прям ужасно, но видеть ее надменную рожу и слышать пафосные речи о бульдогах не хотелось. Домашние, когда я озвучил, что к нам приезжает незваный гость, огорчились. Дадли с Петуньей хотели трусливо сбежать, но я не дал, вдвоем нам не выстоять. Пришлось проводить воспитательную беседу с домашними о правилах поведения с Марш. Больше всего я боялся за Гарри, женщина постоянно к нему цеплялась, а бульдог хотел укусить мальчишку. «Да я ее», — распалялся племянник. «Сядь, ничего ты ей не сделаешь, стиснешь зубы и будешь терпеть». «Не буду я терпеть», — заорал ребенок и тут же получил увесистый подзатыльник от меня. «Отдам ей насовсем. По документам она твоя мать, ясно. Вы не посмеете». Совсем по-девчоночи взвизгнул парнишка. «Хочешь проверить?» — уже спокойным голосом сказал я. «Задохлик», — встрял Дадли, — «лучше помолчи. Ты все равно весь день на работе будешь. Я не хочу слышать то, что она говорит. Беруши в уши воткни», — хмыкнул Дадли. «Теперь что касается тебя, я перевел взгляд на сына. Берешь собаку и каждое утро, день и вечер бегаешь, пока эта псина ноги не протянет. Я не люблю бегать. Полюбишь». «Почему мы вообще должны ее терпеть?» – спросила Петунья. «В свое время именно она дала денег на стартовый капитал. Поэтому тетушка Марш может приезжать к нам, когда захочет и насколько захочет». На этом семейный совет закончился, а через 3 дня к нам приехала моя сестрица. В принципе, все проходило вполне сносно. Мы с Гарри возвращались поздно вечером, Петунья домой раньше 10 тоже не заявлялась. Ну а Дадли целыми днями бегал со злыбнем. Пес наматывал круги по беговой дорожке, пока мой спортсмен тренировался на будоматах. Занятия проходили 2 раза в день, так что собаке была обеспечена физическая нагрузка и обед из гамбургера, хот-дога и кока-колы. С одной стороны, собачку жалко, с другой, эта скотина подрала диван, нагадила на простыни и уничтожила весь ландшафт перед домом. Так что пусть дальше бегает, главное, чтобы Марш не узнала. На 5-й день пребывания в гостях дорогой сестрице стало скучно, и она потребовала отвезти ее в Силфриджес, а бонусом к этому прилагался злый день, Петунья и Гарри. Сын сумел отговориться спортивным режимом и тренировками. «Знаю я этот режим, спать до самой тренировки и после нее. В принципе, я не против, супруге не мешает гардероб обновить, мне нужны новые туфли, да и племяннику необходимо закупить хотя бы трусы с носками». Гарри очень сильно вытянулся и большая часть вещей была ему мала. Для работы парень использовал спортивный костюм, а в остальное время донашивал шматье Дадли, которое висело на нем как на вешалке. Парни были одинакового роста, но разной комплекции, занятия спортом дают о себе знать огромным разворотом плеч и накачанным телом. Неудивительно, что Поттер просто утонул в вещах брата. Купить новые времени не было, а тратиться на брендовые вещи парень не захотел, Только костюм купил для работы. Это дорого. Возмущался племянник в Силфриджесе, рассматривая боксера и майку к ним. Зато качественно и из трикотажа, парировал я. За такую цену можно 3 купить обычных. Обычные тебе на 2 месяца. А потом что, без трусов ходить будешь? Я много покупаю. Сколько? 30 комплектов. А здесь, на эти деньги, только 11 можно купить. Так, девушка, окликнул я консультанта, дайте 30 комплектов белья байкер. Дядя Вернон, возмутился мальчик, что, штаны ты можешь таскать какие хочешь, а нижнее белье должно быть красивым, а то вдруг решишь с девочкой, а у тебя трусы драные. Дядя, ребенок покраснел, что, ты не знаешь, откуда дети берутся? Ну, дядя, чуть не плача сказал ребенок, считай, что это подарок на день рождения, и на Рождество, нет, на Рождество мы подарим тебе новые джинсы и футболку, только побыстрее надо все купить, иначе Марш нас съест. Почему вы вообще ее терпите? Спросил парень, пока я оплачивал покупки. Как тебе сказать, как есть, мы уже вышли из отдела нижнего белья и направлялись туда, где торгуют джинсами и куртками. Во-первых, она имеет право на долю в компании. Во-вторых, по документам ты ее сын. Она знает? Быстро спросил ребенок. Нет и не надо. Мне необходимо было перевести тебя из школы в Суррии и поближе к офису. Не перебивай. В-третьих, она имеет право на часть дома, так же, как и я на ее питомник. Поэтому вы ее терпите? Да. А почему у вас есть права на ее питомник? Видишь ли, ответил я, вытаскивая джинсы для примерки и отдавая их племяннику. Для разведения собак нужен именно питомник. Вам с Дадли было 7, когда она его открыла. До этого собаки разводились не совсем легально. Я дал денег на помещение и персонал. А она говорила, что все сама делает, сказал Гарри, скрываясь в примерочной. Важные решения Марш принимает сама, но грязную работу за нее делают другие. Помыть, убрать, накормить, к ветеринару сводить, выгулить. Тетушка сказала, что собак моет сама. Нет, не сама. Посмотри на ее руки. А что руки? Не понял ребенок, выглядывая из-за шторки. Они с маникюром и длинными ногтями. Лак не облупился, ручки холеные. И, теперь глянь на свои ногти. Ногти как ногти, недовольно пробурчал ребенок из кабинки. Под ногтями что? Я уберу. Не про это. Ты работаешь по дому и в офисе. Руки потрескались и обветрились, ногти облупились, грязь под ногтями. А у тетушки ее нет. Задумчиво произнес ребенок. Вот на таких мелочах люди и попадаются. Руки, шея, уши, плохо прокрашенные волосы. Точно, у нее прическа, которую ей в парикмахерской каждый день. А собаки же дома остаются. Почему каждый день? Не понял я. Дат сказал, что она каждое утро к миссис Спринг ходит, чтобы ей волосы уложили. Надо же, а я и не знал. Эти широкие, а эти нормальные. Поттер сунул мне в руки одежду и начал натягивать старые штаны. Ходивай нормальные, а эти выкинь, это Версачи. Плевать, тетя заругает, разберусь. Вон они идут. Гарри ткнул пальцем в сторону приближающихся дам с собачкой. Женщины отдали нам собаку, а сами отправились дальше. Поход по универмагу занял почти весь день, но в машине Марш обрадовала, что завтра планирует уехать. Все купила, Лондон посмотрела. Племянника увидела и вновь посоветовала избавиться от заморыша, то есть Гарри. Пришлось отшутиться, что тогда туалеты в офисе мыть некому будет. Дома женщины удалились мерить купленное, а затем отправились на кухню, готовить торт, который в час ночи я скормил бездомной собаке, так как жрать творение Марш было невозможно. Псу понравилось, черная дворняга завиляла хвостом и хотела войти в дом, но зная супругу, которая и так не в восторге от животных, не пустил. Под громкий храп Марш вынес на улицу остатки недопеченной курицы и картофеля. «Не понравился торт?» – спросил я собаку. «Мне тоже. Но вот, курица и картошка. Они получше будут». «Дядя Вернон», – окликнул меня Гарри, стоя в дверях. «Что вы делаете?» «Да, пап, что ты делаешь?» В проеме возникла фигура Дадли. «Собаку кормлю», – ответил я. «Чего не спится?» «Ну тут это», – начал племянник. «Его в гости позвали», – перебил сын. «Ночью?» Написали, что так меньше внимания привлекать будет. Кто позвал? Уизли? Да. Можно? Спросил Гарри. Ночью, ты в своем уме? Ну, мистер Уизли сказал, что заедет через полчаса на автобусе. А вещи? Не то чтобы я против, но и отпускать его хрен пойми куда не хотелось. Я собрал. И что с тобой делать? Вздохнул я. Езжай, только напиши, как приедешь. И еще, если вдруг будут проблемы, напиши в письме слово «чудненько». Но вы же магл, но я же бизнесмен. Или ты думаешь, что маги только в Англии водятся? Блеф чистой воды, но пусть парень будет знать, что за него переживают. Хорошо, ответил Поттер и побежал к лестнице на второй этаж. Что, Мардж, скажем? Спросил я, заходя в дом. Гарри на работу уехал пораньше, отрабатывать свои подарки, а потом ты ее на вокзал отвезешь. Ладно, пойдем смотреть, что он там набрал в свою школу, сказал я, и мы с Дадли отправились на второй этаж. Как ни странно, но в сундуке было все необходимое, начиная от школьных принадлежностей и заканчивая туалетной бумагой, а еще через полчаса Поттер забрался в волшебный автобус «Ночной рыцарь». Мистер Уизли отлевитировал чемодан, пожал мне руку и зашел в салон. Через секунду транспорт рванул с места, оставляя меня, Дадли и приблудного пса в легком недоумении. «Интересно», — сказал сын, — «а точно ракеты не на волшебстве в космос летают? Да хрен с ними, с ракетами. Мне нужно, чтобы этот паршивец отписался, что добрался. Его букля заклюет, если не захочет или забудет. Я ее предупредил, чтобы не отстала, пока письмо ей не отдаст». Дадли оказался прав. Сова принесла письмо в 5 утра. Племянник писал, что добрался нормально, поселился, накормили его. Как приедет в школу, напишет. Ну и славно. С отъездом Гарри и Мардж жизнь вошла в привычную колею. Работа, дом, работа, дом. В конце августа мы выбрались на испанские пляжи и соревнования в Дюссельдорфе, а в середине сентября Дадли пошел в новую школу. Чемпиона Великобритании и вице-чемпиона мира по дзюдо среди юниоров приняли хорошо. Он быстро выбился в лидеры, завел себе компанию и начал куролесить. Разбитое окно – это не повод вызывать меня, просто выставляли счет. К директору тягали за драки, но придраться было ни к чему. Дадли крепко усвоил основы юриспруденции. Бились за территорией школы с футбольными фанатами и точка. В Англии, как и во всей Европе, было принято стучать друг на друга, что все и делали, но Дата и его компания упорно отмалчивались о произошедших драках. Сказывалось влияние школьного тренера, Михаила Владимировича. Бывший гражданин СССР был непререкаемым авторитетом в школе, его побаивался даже директор. «В принципе, меня устраивает, сын растет мужиком, а не неженкой и зубрилой».